Глава 14. Окрыленный этим необыкновенным свиданием, Толлифер, выйдя из конторы Каупервуда, тотчас же отправился по Пятой авеню посмотреть на его роскошный дворец. Полюбовавшись со всех сторон внушительной архитектурой и лепными украшениями этого итальянского палацца и почувствовав себя героем какого-то удивительного приключения, он окликнул кэб и направился в ресторан «Дель Моника» на углу 5-й авеню и 27-й улицы. Днем в часы обеда в этот ресторан стекались самые претенциозные и чванливые представители нью-йоркского света, всякие театральные знаменитости и иные светила, видные адвокаты и художники, словом, все те, кто жаждет и на людей поглядеть, и себя показать. Толлифер пробыл там недолго, но успел раскланяться и перекинуться словцом по меньшей мере с 5 или 6 наиболее известными завсегдатаями, а своим оживленным и самоуверенным видом обратил на себя внимание и многих других. Каупервуд тем временем отдал распоряжение в Центральное акционерное кредитное общество, где он был пайщиком и одним из директоров, сообщить некоему Брюсу Толлиферу, проживающему в пансионе «Альков» на 53-й улице близ Парк-авеню, чтобы он немедленно явился в отдел специальных расчетов, где ему будут даны инструкции в связи с возложенным на него поручением. Явившись в тот же день по этому вызову и получив аванс в размере месячного жалования из расчета $200 в неделю, Толлифер почувствовал себя на 7-м небе. Он решил, что ему необходимо познакомиться с тем, что известно в Нью-Йорке о Каупервудах, и стал осторожно наводить справки не только среди журналистов и репортеров, но и среди всеведущих посетителей ресторанов и кабачков на Бродвее и на 42-й улице, Джилси Хауса, Мартиники, Морлборо, Метрополитен, этой Мекки, всяких светских бездельников и фланеров. Узнав, что Эйлин появляется иной раз в актерской компании в том или ином ресторане, на скачках и в других общественных местах, он решил, что для первого шага ему надо свести знакомство с кем-нибудь из ее окружения. Быть представленным ей по всем правилам – это будет самое успешное начало. Каупервуд, подыскав столь удачного чичерона для Эйлин, почувствовал, что у него развязаны руки. Теперь он мог спокойно заняться ликвидацией своих чикагских предприятий и постараться сбыть хотя бы некоторые из них. В то же время он ждал, чем кончатся переговоры Коула с представителями линии «Черинг-Кросс». Каупервуд считал, что ему незачем торопиться с этими лондонскими подрядчиками. Чем больше он будет с ними тянуть, тем скорее он может рассчитывать на выгодные для себя условия.